Глава вторая. В каньоне окаменелостей. За 2 часа до заката Роджер Клейборн, гид, объявил, что пора разбить лагерь, и 8 членов экспедиции спустились со склонов или поднялись из боковых каньонов, которые исследовали в тот день, пока группа медленно продвигалась на запад в сторону горы Олимп. Айлин Мандей, весь день проходившая с выключенным радио, гиду все равно удавалось до нее докричаться, настроилась на общую чистоту и услышала голоса товарищей. Доктор Мицуму и Шерил Мартинес целый день тянули по узкому дну каньона тележку с оборудованием. А миссис Мицуму усмехалась их шумным жалобам. Джон Ноблтон, как обычно, предлагал разбить лагерь дальше по выточенному водой аройо, по которому они шли. Айлин не знала точно, какая из запыленных фигур принадлежала ему, но думала, что это была та, которая с воодушевлением шла в припрыжку, легко, как антилопа, и с каждым шагом взметала с поверхности кучку песка. Зато гида, шедшего с другой стороны, не узнать было невозможно. Он выглядел высоким даже на фоне скал, что тянулись по краю глубокого каньона. Когда другие замечали, как далеко он шел, у них вырывался стон. Тележка с оборудованием при марсианской гравитации весила меньше 700 килограммов. Но, тем не менее, требовалось несколько человек, чтобы поднять ее на точку, куда их вел Клейборн. «Роджер, почему бы нам просто не спуститься немного по дороге, по которой мы сюда пришли, и не разбить лагерь тут, за углом?» — спросил Джон. «Но это, конечно, можно бы», — отозвался Роджер так тихо, что его голос был еле слышен по радио. «Только я еще не научил вас спать под углом 45 градусов». Миссис Мицуму хихикнула. Айлин раздраженно цокнула, надеясь, что Роджер правильно поймет, кто издал звук. Это его замечание отражало все, что ей не нравилось в гиде. Оно было одновременно малословным и насмешливым, а именно это сочетание Айлин уже не могла считать просто необычным, как раньше. Да и широкая глумливая ухмылка ничуть не помогала. «Я нашел там хорошую ровную местность», — не унимался Джон. «Видел, но я полагаю, наш шатер на ней не поместится». Айлин принялась помогать тем, кто тащил тележку вверх по склону. «Я полагаю», — передразнила она, как только стала задыхаться и потеть. «Видишь?» — послышался в ухе голос Роджера. «Мисс Мандей со мной согласна». Она цокнула снова, еще более раздраженно. Но ей было все равно, как это выглядело со стороны. До сих пор она считала экспедицию неудачной. А гида — весомым фактором этой неудачи. Даже несмотря на то, что в первые 3 дня из 4 он вел себя так тихо, что она едва его замечала. Но затем его острый язык, наконец, привлек ее внимание. Она поскользнулась на какой-то грязи и упала на колени, затем поднялась и пошатнулась снова, но соприкосновение с поверхностью напомнило ей, что в ее неприятности был отчасти виновен сам Марс. Ей не хотелось этого признавать, так же уверенно, как то, что ей не нравился Клейборн. Но это была правда, и это ее беспокоило. Ведь она столько лет изучала планету в Марсианском университете в Бэрроузе. Сначала литературу, она когда-то хвасталась, что прочитала все произведения о Марсе, что когда-либо были написаны. Затем археологию и, в частности, сейсмику. Но большую часть своих 24 лет она провела в самом Бэрроузе. А крупный город был совсем не похож на каньоны. Ее прошлый опыт пребывания вдали от цивилизации ограничивался посещениями великолепного участка борозды Гефеста под названием Каньон Лазули, где ледяная вода наполняла ручьи, родники, водопады и озера, а на влажных красных пляжах пробивалась жесткая трава, Конечно, она знала, что девственная марсианская природа была вовсе не такой, как в Лазуле, но где-то в подсознании, когда видела рекламу тура «Гарантируется посещение мест, где не ступала нога человека», у нее возникал образ чего-то похожего на этот зеленый мир. Подумав об этом, она мысленно назвала себя дурой. Склон, по которому они с таким трудом поднимались, представлял собой отличный пример такого нехоженного места, каких они немало повидали за последние дни. Он был покрыт грязью всех возможных консистенций и оттенков, отчего напоминал огромный, медленно тающий слоеный пирог, приготовленный из ингредиентов, похожих на пищевую соду, серу, кирпичную муку, порошок карри, угольный шлак и квасцовую муку. И это был лишь один пирог из тысячи, которые простирались вперед так далеко, насколько хватало зрения. Огромные кучи грязи. Почти добравшись до места, где Роджер хотел разбить лагерь, они остановились отдохнуть. В левый глаз Айлин затек ручеек пота. «Давайте затащим сюда тележку», — сказал Роджер, спускаясь, чтобы помочь. Остальные смотрели на него с возмущением, но не двигались с места. Доктор наклонился, чтобы поправить ботинок, а поскольку держал тележку в тот момент именно он, все оказались застигнуты врасплох, когда камешек под задним колесом сдвинулся, и тележка резко вырвалась из его хватки и покатилась вниз по склону. Роджер устремился головой вперед в гущу взметнувшейся пыли и, подобрав камень размером с буханку хлеба, сумел подпереть колесо. Тележка продвинулась еще на пару метров и остановилась. Все стояли неподвижно, глядя на лежащего на животе гида. Айлин была удивлена не меньше остальных. Она еще никогда не видела, чтобы Роджер двигался так быстро. Поднялся он уже со своей обычной неторопливостью и принялся смахивать пыль с забрала шлема. «Лучше ее подпереть, пока не укатилась», — пробормотал он, улыбаясь сам себе. Они вытащили тележку на ровную площадку. Но Айлин задумалась. Если бы тележка прокатилась до самого дна каньона, она вполне могла разбиться. А если бы повреждение оказалось достаточно серьезным, это могло их всех погубить. Так что она поджала губы и взобралась на площадку. Роджер и Иван Корлтон вытащили из тележки основание шатра, натянули его над кольями, выровняв и приподняв над мерзлой поверхностью. Иван и Кевин Аталини достали изогнутые стойки купола, после чего втроем, вместе с Джоном, осторожно установили их и, вытащив прозрачный материал шатра из основания, натянули его на каркас. Когда они закончили, остальные стояли с несколько угрюмым видом. Ведь в тот день группа прошагала порядка 20 километров, а затем вошли через не слишком надежный шлюз, притянув тележку за собой. Роджер покрутил задвижки на ее боковой стороне, и в защитную оболочку резко хлынул сжатый воздух. Прежде чем она наполнилась, доктор Мицуму с женой отсоединили от тележки ванну и туалет. Роджер включил обогреватели и через несколько минут, поглядев на приборы, кивнул. «Снова дома! Снова дома!» — как всегда проговорил он. Внутренняя поверхность прозрачного шатра покрылась конденсатом. Айлин отстегнула и сняла шлем. Слишком жарко. Но ее никто не услышал. Она прошагала к тележке и выключила обогреватель, уловив уголком глаза насмешливую ухмылку Роджера. Воздух в шатрах ей всегда казался чересчур горячим. Точный как часы, доктор Мицуму, едва сняв костюм, сразу же метнулся в туалет. И когда все расстегнули костюмы и вылили собравшуюся влагу в фильтр очистки воды, имевшийся в тележке, воздух наполнился запахом пота и мочи. Доран Старк как всегда, отправился в ванну первым. Айлин удивилась, как быстро в группе установились собственные обычаи. И стоя по щиколотку в воде, обтирался губкой и пел. «Я встретил ее в ресторане Фобос». Вылив влагу из своего костюма в фильтр, Айлин заметила, что и сама улыбается тому, что всей этой домашней рутиной они занимались в прозрачном пузыре посреди бескрайней ржавой пустоши. В ванную она зашла предпоследней, перед Роджером. Вокруг крошечной емкости на уровне плеч была занавеска, но поскольку ею никто не пользовался, Айлин тоже не стала. Хоть ей и было слегка неуютно от того, что на нее все это время украдкой поглядывали Джон и доктор. Но она все равно тщательно обтиралась губкой, и ее чистую влажную кожу приятно обдавал непрерывно движущийся воздух. К тому же так ей было открыто любопытное зрелище. Скопление румяных голых тел на одном из уступов гряды, тянущейся на тысячи метров кверху и к низу от них. А за ними — каньоны за каньонами, бороздящие наклонную местность, выпирающая на западе гора Олимп, будто стремясь проткнуть купол неба, и кроваво-красное солнце, готовящееся сесть позади нее. Айлин поняла, что Роджер не знал, как выбрать место, где разбить лагерь. Вид был в самом деле возвышенный, как и во всех предыдущих местах, где они останавливались. Возвышенный, заставляющий твои чувства кричать об опасности, когда ты знаешь, что тебе ничего не грозит. Это более-менее соответствовало определению Берка и подходило практически каждому мгновению последних дней от рассвета до заката. Эдмунд Берк. 1729-1797. Ирландский политический деятель, писатель и философ. Но само по себе могло войти в привычку. Все-таки возвышенное не значит красивое, и нормально жить с постоянным чувством опасности нельзя. Но когда сидишь на закате в шатре, эта опасность лишь доставляет удовольствие. Чудовищный голый ландшафт, полная безмятежность последнего струнного квартета Бетховена, его медленной части, что Иван каждый день играл при уходящем солнце. «Послушайте это», — сказала Шерил и зачитала отрывок из своего любимого томика «Если бы Ван Вэй жил на Марсе». «Ночь напролет в раздумьях, 5 миль восток, где встает солнце, и кровь лишь в жилах наших бьется. Мы на краю, под нами пропасть. И только солнце одно в действии, да кровь бурлит, кипит с восходом. Но сколько зреть еще закатов, в какой дали стоит наш дом? Тут звезды гаснут, трещат скалы, и страха словно не бывало. Все тише, тише. Мир, покой. Это было красиво, — подумала Айлин. Красиво благодаря тому человеческому, что было в ландшафте. Она оделась вместе с остальными, сознательно отвернувшись от Джона Ноблтона, пока копалась в своем ящичке в тележке. А затем они принялись готовить ужин. Еще через час с лишним Олимп заслонил солнце, но небо осталось освещенным. Розовое на западе, к востоку оно постепенно чернело. В этом освещении они приготовили и съели придуманное Роджером густое овощное рагу с вроде бы свежим французским багетом и кофе. Большинство в группе на протяжении дня не выходили на общую чистоту, поэтому сейчас все обсуждали то, что видели в пути. Это было особенно интересно потому, что днем они, как правило, исследовали разные каньоны. Главный каньон, по которому они шли, представлял собой сухой овраг оттока, который образовался после сильных паводков, вызвавших трещину в крупном наклонном плато. Он был относительно молод, как заметил Роджер. То есть возник около 2 миллиардов лет назад. Позднее большинства высеченных водой марсианских каньонов. Ветровая эрозия и эротические валуны причудливых форм, образовавшиеся в результате вулканических бомбардировок горы Олимп, дали исследователям множество поводов для обсуждения. Уступчатые пляжи вокруг давно исчезнувших озер, извилистые русла рек, застывшие комья лавы в виде гигантских слез или окрасившиеся таким образом, что становилось несомненным присутствие большого количества определенных газов в Гесперейской атмосфере. Последнее, плюс то, что эти каньоны были высечены водой, естественным образом вызывало множество рассуждений о возможности жизни на древнем Марсе. В результате потоки воды и свойства камней создали формы такие фантастические, что все это напоминало произведение некого инопланетного искусства. И они говорили об этом с воодушевлением и вдаваясь в такие домыслы, какие, пожалуй, способны привнести лишь дилетанты. «Ореологи воскресных газет», — подумала Айлен. Среди них не было настоящих ученых. Она сама была здесь ближе всех к науке, да и то знала лишь кое-какие основы ореологии. Тем не менее, сейчас она слушала с интересом. Роджер, однако, никогда в этих вольных беседах не участвовал и даже не слушал, о чем они говорили. Сейчас, например, он был занят установкой своей койки и стены импровизированной спальни. В шатре имелись панели, которые могли скрыть от остальных одного или двух спящих. Но никто, кроме Роджера, ими не пользовался. Все предпочитали лежать под звездами вместе. Роджер установил 2 панели вдоль наклонной стороны купола, оставив место ровно столько, чтобы влезла койка, и так, чтобы сверху осталась низкая прозрачная крыша. Таков был очередной его способ отстраниться от остальных, и Айлин, наблюдая за ним, лишь удивленно качала головой. Гиды в экспедициях чаще оказывались дружелюбными ребятами. Но как удавалось делать свою работу ему? Были ли у него постоянные клиенты? Устраивая койку себе, она смотрела на него. Он был из высоких марсиан, много выше 2 метров. Ламаркизм снова вошел в моду. Чем больше у человека поколений предков было марсианами, тем выше он вырастал, что было истинно и для самой Айлин. Марсианки в 4-м поколении, то есть Йонсея. С вытянутым лицом, длинным носом, неказистые, как член английской королевской семьи. Длинные его ступни становились неуклюжими, стоило только снять ботинки. В тот вечер он, однако, присоединился к ним, что делал отнюдь не всегда. И когда темно-красное небо стало совсем черным и наполнилось звездами, они зажгли фонарь. Расставив себе койки, они сели на них или на пол поблизости и, освещенные тусклым светом, продолжили разговор. Кевин и Доран принялись играть в шахматы. У Айлин впервые спросили что-то, относящееся к ее специализации. Действительно ли в южных горах сохранилась кора от обоих древних полушарий? Правда ли ровная линия 3 больших вулканов Фарсиды указывала на горячую зону в мантии? Все это тоже относилось к ореологии воскресных газет. Но Айлин отвечала как могла. Роджер будто бы тоже слушал. «Как думаешь, будет когда-нибудь марсотрясение, которое мы почувствуем?» — спросил он с ухмылкой. Остальные рассмеялись, и Айлин почувствовала, что покрылась румянцем. Это была известная шутка, и он ее продолжил. «Ты уверена, что сейсмологи не придумывают эти марсотрясения, чтобы обеспечить себя работой?» «Ты сам проводишь здесь достаточно много времени», — ответила она. И однажды когда-нибудь щель раскроется, и ты в нее провалишься. «Это ей так хочется», — вставил Иван. Противостояние между ними, разумеется, не оставалось незамеченным. «Так ты думаешь, когда-нибудь я смогу это почувствовать?» — продолжил Роджер. «Разумеется. Такое случается каждый день, тысячи раз. Но это потому, что ваши сейсмологи регистрируют каждый шаг по планете. Я имею в виду что-то серьезное». «Ну, конечно. Я даже не знаю никого, кто бы еще больше заслуживал встряски. Может, даже придется воспользоваться шкалой Рихтера, а?» Это было уже нечестно. Чтобы заметить низкоинтенсивные колебания, необходима была шкала Харроу. Но позднее в этом же разговоре Айлен смогла отыграться. Шерил и миссис Мицуму спросили Роджера, где он бывал, сколько экспедиций провел и так далее. «Я гид по каньонам», — в какой-то момент заявил он. «Так когда ты дорастешь до долин Маринер?» — спросила Айлен. «Дорасту? Ну да, это же конечная цель всех каньонщиков». «Ну, в некотором роде». «Тебе стоило бы поторопиться? Как я слышала, чтобы их изучить, нужна чуть ли не целая жизнь». Роджеру на вид было лет 40. «О, не для нашего Роджера», — вмешалась миссис Мицуму. «Никто не может выучить Маринер», — возразил Роджер. «Они тянутся 8000 километров, и от них отходят сотни боковых каньонов». «А как же Густавсон?» — спросила Айлен. «Я думала, он и еще пара человек знают там каждый дюйм. Но лучше бы тебе уже готовиться туда перевестись». «Ну, вообще, я сам люблю Фарсиду», — начал объяснять он тоном таким извиняющимся, что вся группа расхохоталась. Айлен улыбнулась ему и отошла, чтобы налить чай. Когда всем раздали по чашке, Джон и Иван переключили разговор на другую излюбленную тему. Терраформирование каньонов. «Эта система будет такой же красивой, как Лазули», — заявил Джон. «Можете себе представить, как вода будет бежать по тем проходам, где мы сегодня шли? Везде будет расти трава, будут летать вьюрки, в трещинах поселятся рогатые ящерицы? Альпийские цветы придадут всему этому какие-нибудь цвета». «Да, здесь станет изумительно», — согласился Иван. «Некоторые каньоны и кратеры были накрыты куполами из того же материала, что и шатер, в котором они сейчас находились, и внутрь был закачан прохладный воздух. И в нем могла существовать арктическая и альпийская жизнь. Лазули был среди этих террариумов крупнейшим, но далеко не единственным». Протянул Роджер. «Ты не согласен?» — спросил Иван. Роджер отрицательно покачал головой. «В лучшем случае из этого может выйти только имитация из Земли. Марс, он не для этого. Раз уж мы оказались здесь, нам необходимо приспособиться к тому, какой он есть, и наслаждаться им». «О, но здесь всегда будут естественные каньоны и горы», — отозвался Джон. «На Марсе ведь столько же суши, сколько на Земле, верно?» «Ну, с натяжкой». «Значит, понадобится несколько столетий, чтобы терраформировать всю эту территорию. А с учетом такой гравитации, этого может и никогда не случиться. Но столетие — это как минимум». «Да, ну к этому все идет», — сказал Роджер. «Если на орбиту вывести зеркала и взорвать вулканы, чтобы выпустить газы, это изменит всю планету». «Ну разве это будет не чудесно?» — воскликнул Иван. «Вы же не возражаете всерьез против того, чтобы жизнь на открытой поверхности стала возможной, правда?» — спросила миссис Мицуму. «Мне нравится то, что есть», — пожал плечами Роджер. Джон и остальные продолжили обсуждать различные проблемы терраформирования, а Роджер, посидев с ними еще немного, встал и ушел спать. Еще через час Айлен сделала то же самое, и другие последовали за ней, почистили зубы, сходили в туалет, поговорили еще. Намного позже, когда все давно улеглись, Айлин встала у одного из краев купола шатра и посмотрела на звезды. Возле Скорпиона ярко сияла земля. Четкая голубоватая точка в сопровождении своего более бледного спутника Луны. Прекрасная двойная планета в сонме созвездий. В эту ночь ее охватило неодолимое желание увидеть ее, побывать там. Вдруг рядом с ней возник Джон, слишком близко, соприкоснувшись с ней плечом, поднял руку, чтобы обхватить ее талию. «Поход скоро закончится», — заметил он. Она не ответила. Он был весьма хорош собой, орлиный профиль, черные, как смоль, волосы. Он не знал, насколько Айлин устала от таких симпатичных мужчин. Она была порывиста в отношениях, как голубь в парке, и это приносило ей немало горя. Последние ее три любовника были очень красивы. А самый недавний из них, Эрик, еще и богат. Его дом в Бероузе сложен из редких камней, как все новые дорогие дома. Это настоящий замок из темно-фиолетового кремня, инкрустированного халцедоном и нефритом. Полы в замке украшали затейливые узоры желтых, коралловых, ярко-бирюзовых оттенков. А что за вечеринки там бывали? Пикники с крокетом в саду-лабиринте, танцы в бальном зале, маскарады по всей огромной территории. Но сам Эрик, блестящий краснобай, оказался человеком достаточно поверхностным и вдобавок распущенным, что Айлин обнаружила далеко не сразу. И это ранило ее чувства. А поскольку это были уже третьи серьезные отношения, что пошли прахом за последние 4 года, она теперь чувствовала себя уставшей и неуверенной в себе, несчастной. Особенно ей надоело то взаимное влечение, которое уже принесло ей столько боли и которое как раз сейчас старался использовать Джон. Конечно, ни о чем из этого он не знал, когда обнимал ее за талию. Красноречием он явно не был наделен так, как Эрик. Но она не желала прощать ему это невежество. Она размышляла, как бы подипломатичнее выскользнуть из его хватки и отойти на комфортное расстояние. Больше он пока явно не собирался ничего предпринимать. Поэтому она решилась на один из своих трюков. Опершись на него, чмокнула в щеку, а потом, когда он ослабил хватку, отодвинулась подальше. Но когда она приступила к маневру, панели Роджера шумно раздвинулись, и тот выбрался, сонный, из своего укрытия в одних шортах. «Ой!» — пробормотал он, только заметив их. Но, различив, кто перед ним и в каком положении, добавил «А-а-а!» и проковылял к туалету. Айлин воспользовалась заминкой, чтобы ускользнуть от Джона и уйти к своей койке, которая, как Джону было прекрасно известно, служила запретной для посторонних территорий. Несколько взволнованная, она улеглась. Эта улыбка, это «А-а-а!» Роджер раздражал ее так, что она не могла теперь уснуть. И две звезды, одна голубая, другая белая, все это время светили ей. На следующий день тащить тележку настал черед Айлин и Роджера. Это был первый раз, когда они делали это вместе. Остальные тем временем шли впереди или по бокам, устраняя множество мелких трудностей, что возникали на пути их тележки. Редкие вымоины иногда оказывались достаточно глубокими, из-за чего приходилось пользоваться лебедкой. Но чаще всего достаточно было просто провести маленькую подвижную тележку строго по центру русла. Они решили использовать частоту 33 для личных переговоров. Но кроме насущных вопросов они мало что обсуждали. «Осторожнее, там камень». «Как мило». Треугольник из скал, Роджера очень мало интересовала она сама и ее наблюдения. Айлин это четко видела. И он, думала она, чувствовал то же самое в ее отношении к нему. «Что будет, если сейчас мы выпустим тележку?» — в какой-то момент спросила она. Тележка балансировала на краю оврага высотой в 6-7 метров, и они катили ее вниз с помощью лебедки. «Она упадет», — ответил он деловито, хотя сквозь его забрало она видела, что он улыбается. Она раздраженно пнула камешки в его сторону. «Да я спрашиваю, разобьется она или нет? Грозит нам из-за этого смертельная опасность?» «Однозначно нет. Эти штуки практически неубиваемы. Правда, пользоваться ими потом будет опасно. Они падали с 400-метровых обрывов, пусть не отвесных, а пологих, но в итоге даже не помялись». «Понятно. Значит, когда ты бросился за тележкой вчера, нашей жизни ты на самом деле не спасал?» «Да нет. А ты что, так подумала?» «Я просто не хотел спускаться с той горки и потом еще чинить тележку». «А-а-а». Айлин позволила тележке шумно упасть на дно, и они принялись спускаться к ней. После этого они довольно долго молчали. Айлин размышляла над тем, что вернется в Бэрроуз через 3 или 4 дня, и ничто в ее жизни не разрешится и не изменится. И все же хорошо будет вернуться на открытый воздух, к иллюзии открытого воздуха, к бегущей воде, к растениям. Роджер нервно щелкнул языком. «Что?» — спросила Айлин. «Идет песчаная буря». Он переключился на общую частоту, и Айлин теперь тоже ее слушала. «Прошу всех вернуться в главный каньон. Приближается песчаная буря». По радио раздались стоны. Никого не было видно. Роджер грациозно спустился по каньону и вернулся обратно. «Лагерь разбить негде», — пожаловался он. Айлин пронаблюдала за ним. Он заметил что-то на западном горизонте и указал ей. «Видишь там гребень в небе?» Айлин видела лишь пятно, в котором розовое небо становилось желтоватым, но все равно ответила «да». «Пыльная буря. Тоже идет к нам. Кажется, я уже чувствую ветер». Он поднял руку. Айлин считала, что ощутить ветер через костюм при атмосферном давлении в 30 миллибар было нереально, что гид просто бахвалился, но когда подняла руку сама, ей тоже показалось, что она ощутила какие-то слабые колебания. Вдали в каньоне возникли Иван, Кевин и Чита Мицуму. «Там есть место для лагеря?» — спросил Роджер. «Нет, каньон становится еще уже». В этот момент песчаная буря их и настигла. Внезапно, как ливневый паводок. Айлин видела вперед не больше, чем на 50 метров. Казалось, они находились внутри подвижного купола с летающим песком, и вокруг было темно, как в бывавшие здесь длинные сумерки, если не темнее. В левом ухе, на частоте 33, Айлин услышала протяжный вздох. Затем в правом, на общей частоте, раздался голос Роджера. «Все, кто в каньоне внизу, держитесь вместе и поднимайтесь к нам. Доран, Шерил, Джон, скажите что-нибудь, где вы?» «Роджер». На общую частоту вышла Шерил. Голос ее звучал испуганно. «Да, Шерил, где ты?» Сквозь резкий шум помех. «Мы в песчаной буре, Роджер. Я тебя еле слышу. Доран и Джон с тобой?» «Я с Дораном. Он за этим хребтом, я его слышу. Но он говорит, что не слышит тебя». «Соберитесь вместе и ступайте назад в главный каньон. А что с Джоном?» «Не знаю. Уже час его не видела». «Ладно, тогда оставайся с Дораном». «Роджер?» «Да. Доран уже здесь». «Теперь я опять тебя слышу», — послышался голос Дорана. Он, казалось, был напуган еще сильнее, чем Шерил. «Затем хребтом сильные помехи. «Да, из-за этого, думаю, мы не слышим Джона», — сказал Роджер. Айлин увидела, как смутная фигура гида, объятая янтарным сумраком бури, поднялась по склону каньона. Песок в разреженном воздухе представлял собой в основном пыль либо еще более мелкие частицы и походил на дым, но редкие крупные его зерна время от времени стучали по забралу. «Роджер, мы не можем найти главный каньон», признался Доран сквозь шум помех. «В каком это смысле?» «Ну, мы поднялись из каньона, в котором были, но, по-видимому, пошли по другой развилке, потому что попали в какую-то ящикообразную долину». Айлин, хоть и была в теплом костюме, но по ее телу пробежала дрожь. Каждая система каньонов тянулась по наклонной поверхности в виде молнии, разветвляясь на множество притоков. И в такой мгле здесь было очень легко заблудиться. И они до сих пор ничего не слышали о Джоне. «Возвращайтесь в ту развилку и попробуйте следующую, которая южнее. Насколько я понимаю, вы в следующем от нас каньоне к северу». «Да», — согласился Доран, — «так и попробуем». Вскоре четверо, кто ушел дальше по главному каньону, возникли словно призраки во мгле. «Мы здесь», — сообщил Иван радостно. «Ноблтон, Джон, ты меня слышишь?» Нет ответа. «Должно быть, отклонился в сторону», — выдвинул предположение Роджер и подошел к тележке. «Помоги мне подтянуть ее вверх по склону». «Зачем?» — спросил доктор Мицуму. «Установим там шатер. Этой ночью будем спать под углом, уж наверняка». «Но зачем именно там?» — не унимался доктор Мицуму. «Нельзя ли поставить его здесь, во враге?» «В Ароию есть одна старая проблема», — ответил Роджер отстраненно. «Если буря не уймется, каньон может засыпать песком. Мы же не хотим, чтобы нас там похоронило». Они поднялись по склону вместе с тележкой и подложили под колеса несколько камней. Роджер установил шатер практически сам. Он управлялся с ним так быстро, что помощь ему не требовалась. «Так, вы вчетвером забираетесь внутрь и обустраивайтесь там. Айлин». «Роджер», — раздался по радио голос Доран. «Да. Мы никак не найдем главный каньон. Мы думали, что были в нем», — продолжила Шерил. «Но когда спустились, то оказалось, что это просто большая вымоина». «Ладно. Подождите минутку там, где стоите. Айлин, я хочу, чтобы ты поднялась со мной по главному каньону и поработала как радиоретранслятор. Будешь стоять в вымоине. Если мы разделимся, сможешь вернуться в шатер». «Хорошо», — согласилась Айлин. Остальные осторожно закатили тележку в шлюз. Роджер остановился, чтобы проследить за этой операцией, после чего жестом указал Айлин на темную мглу и двинулся вверх по каньону. Она последовала за ним. Шли они быстро. На частоте 33 Айлин услышала спокойный голос гида. «Ненавижу, когда такое случается». Казалось, он говорил о каком-нибудь порвавшемся шнурке на ботинке. «Не сомневаюсь», — отозвалась Айлин. «Как мы найдем Джона?» «Поднимемся выше. Когда теряешься, надо всегда подниматься вверх». «Вроде бы я говорил это вам всем и Джону». «Говорил». Айлин, правда, уже успела об этом забыть и теперь задумалась, помнил ли Джон. «Даже если он заблудился», — сказал Роджер, «когда он заберется повыше, радиосигнал будет проходить свободнее, и мы сможем с ним поговорить. Или в худшем случае сможем послать сигнал на спутник и обратно. Но не думаю, что нам придется это делать. Доран, слышишь?» — позвал он, перейдя на общую частоту. «Да», — голос Дорана показался сильно взволнованным. «Что сейчас перед тобой?» «Мы на каком-то хребте, и больше тут ничего не видно. Каньон справа. На юге?» «Да, на юге, мы в нем. Мы думали, тот, который к северу, это главный. Но он слишком мал, и в нем вымоина. Ладно, моя АПС показывает, что вы все еще к северу от нас. Так что переходите на противоположный хребет, свяжемся оттуда. Сможете?» «Конечно», — заверил Доран пристыженно. «К хотя это, наверное, займет какое-то время. Хорошо, идите сколько нужно». Спокойствие в голосе Роджера было почти заразительным, но Айлин чувствовала, что Джон находился в опасности. Костюмы сохраняли жизнь не более чем на 48 часов, а такие бури могли продлиться неделю, а то и больше. «Пойдем лучше выше», — сказал Роджер по частоте 33. «Не думаю, что нам стоит беспокоиться за этих двоих». Они двинулись вверх по дну каньона. Оно поднималось в среднем под углом 30 градусов. Айлин заметила, что пыль скатывалась вниз по склону, и порой не видела ни земли, ни своих ног, поэтому идти приходилось почти вслепую. «Как там дела в лагере?» — спросил Роджер по общей частоте. «Все хорошо», — ответил доктор Мицуму. «Наклон тут слишком велик, чтобы стоять, так что мы просто сидим и слушаем, что происходит». «Вы еще в костюмах?» «Да». «Хорошо, пусть хотя бы один из вас его не снимает». «Как скажешь». Роджер остановился в месте, где от главного каньона в разных направлениях отходили две больших ветви. «Так, я сейчас попытаюсь усилить радиосигнал», предупредил он Айлин и остальных. Она изменила настройки у себя на запястье. «Джон! Эй, Джон! Джон! Слышишь, Джон? Выйди на общую частоту. Прошу». Радиопомехи походили на шипение летающих песчинок. И больше ничего, только треск. «Хм», — проговорил Роджер в ухе у Айлин. «Роджер, слышишь? Шерил, как у вас дела?» «Ну, мы в главном каньоне, если это он. Только...» Доран продолжил смущенно. «Наверняка сказать не можем. Здесь все такое похожее». «Да кому ты это говоришь?» — отозвался Роджер. Айлин увидела, как он нагнулся и вроде бы осмотрел свои ступни. А затем в этом скрюченном положении сделал несколько шагов. «Попробуйте спуститься на самую низкую точку каньона, где находитесь. Мы уже здесь». «Хорошо. Теперь нагнитесь и посмотрите, видите ли вы какие-нибудь следы. Только убедитесь, что они не ваши. Их уже, должно быть, слегка занесло, но мы с Айлин недавно поднялись по этому каньону. Так что там будут...» «Ой, я нашла», — сообщила Шерил. «Где?» — спросил Доран. «Вот, смотри». Радио зашипело. «Да, Роджер, тут есть следы. Они идут вверх и вниз по каньону». «Хорошо, тогда начинайте спускаться». «Доктор, вы еще в костюме?» «Как ты и просил, Роджер». «Хорошо, тогда, может, выйдете из шатра и спуститесь во враг? Только будьте осторожны. Считайте шаги и все такое. Ждите Шерил и Дорана. Так они смогут сразу найти шатер, когда спустятся». «Звучит неплохо». Отдав еще несколько указаний, Роджер продолжил. «Вы внизу. Переключитесь на частоту 5 и прослушивайте общую. Нам нельзя ничего пропустить». Затем он перешел на частоту 33. «Давай поднимемся еще немного. Кажется, там был пик с хорошим обзором». «Давай. Как думаешь, где Джон?» «Чтоб я знал». Когда Роджер обнаружил тот пик, о котором говорил, они позвали Джона еще раз, но снова не получили ответа. Затем Айлин взобралась на вершину скалистого возвышения на хребте. Это оказалось жутковатое место, откуда был виден лишь заметающий все вокруг песок. Призрачный ветер при этом едва ощущался, будто легкое дуновение из кондиционера. Хотя внешне все выглядело скорее как страшный тайфун. Время от времени она пыталась звать Джона. Роджер отдалялся то на север, то на юг, по труднопроходимой местности, но оставался в пределах досягаемости радиосигнала до Айлин. Лишь один раз у него возникли трудности с тем, чтобы обнаружить ее. Так прошло 3 часа, и беззаботный тон Роджера сменился, как показалось Айлин, не на тревожный, а скорее на скучающий и раздраженный. Сама же Айлин к этому времени растревожилась не на шутку. Если Джон перепутал север и юг или упал, думаю, надо забраться повыше, вздохнул Роджер. «Хоть мне и показалось, что я видел его, когда мы спустили сюда тележку. Да и сомневаюсь я, чтобы он возвращался потом. Вдруг у Айлин в наушниках что-то затрещало. Потом тишина. Звук такой, будто он правда высоко залез», — заметил Роджер довольно. И Айлин уловила в его тоне оттенок облегчения. «Эй, Джон, Ноблтон, ты нас слышишь?» «Да, эй!» «А мы тебя плохо, Джон. Продолжай двигаться и говорить. Ты в по...» «Роджер! Эй, Роджер! Джон, мы тебя слышим. Ты в порядке?» «Не очень понимаю, где я». «Ты в порядке?» «Да, просто заблудился». «Ну, надеюсь, сейчас найдешься. Скажи нам, что ты видишь». «Ничего». Затем начался долгий процесс поиска местонахождения Джона и его возвращения. Айлин смещалась то влево, то вправо, помогая зафиксироваться на Джоне, которому сказали стоять смирно и продолжать говорить. «Вы не поверите, в голосе Джона совсем не чувствовалось страха, он был возбужден. Вы не поверите. Айлин, Роджер, перед самой бурей я спустился по одному притоку на юг и нашел...» «Что нашел?» «Ну, кое-какие штуки. Я уверен, это окаменелости. Клянусь, целая скала из окаменелостей». «Да неужели?» «Нет, серьезно, я взял немного с собой. Маленькие такие ракушки, как от морских слизней или ракообразных. Вроде как миниатюрные наутилоиды». «Совершенно точно. Чем еще они могут быть?» «Парочка лежит у меня в кармане. Но там из таких целая стена. Я подумал, что если уйду, то не смогу больше найти этот каньон, куда смог попасть только из-за бурь. Поэтому оставил пирамидки из камней по всему пути до главного каньона. Если это место, где я сейчас, это он и есть. Поэтому понадобилось какое-то время, чтобы вернуться к нормальному сигналу». «Какого они цвета?» — вмешался вдруг Иван. «Эй, там, внизу, тихо», — приказал Роджер. «Мы еще пытаемся найти его. Мы сможем вернуться к тому месту. Айлин, ты себе это представляешь? Мы все станем... Эй!» «Спокойно, это я», — сказал Роджер. «Ай, ты меня испугал». Айлин улыбнулась, представив, как Джон вздрогнул при призрачном появлении долговязого Роджера в костюме. Довольно скоро Роджер привел Джона к Айлин, и после того, как тот заключил ее в объятия, они спустились дальше по каньону к доктору Мицуму. Доктор отвел их к шатру, который, как оказалось, стоял под еще более острым углом, чем думала Айлин. Очутившись внутри, воссоединившаяся группа целый час проговорила о своих приключениях, пока Роджер принимал душ и пытался выровнять шатер, а Джон показывал то, что принес с собой. Это оказались небольшие камни в форме раковин, часть которых была покрыта песчаной коркой. Каждая раковина закручивалась спирально по внутренней поверхности и пестрела красными и черными крапинками. Но сами они были по большей части черного цвета. Они не были похожи на те камни, что Айлин видела когда-либо прежде, но напоминали те немногие земные раковины, что ей показывали в школе. Когда она смотрела на них, лежащих у Джона в руке, у нее замирало дыхание. Жизнь на Марсе. Пусть даже лишь ее окаменелые останки, но все же это была жизнь на Марсе. Она взяла у Джона одну раковину и хорошенько ее рассмотрела. А ведь это вполне могла быть... Им пришлось расставить койки поперек склона и подпереть их одеждой и прочими предметами, взятыми из тележки. Но даже обустроившись, они еще долго обсуждали находку Джона, и Айлин чувствовала, как ее все сильнее увлекает эта тема. Песок, засыпавший шатер, совсем не шелестел, и его присутствие выдавало лишь чернота неба, в котором в ином случае были бы видны звезды. Она смотрела на слегка искаженное отражение всей группы в поверхности купола и думала. Экспедиция Клейборна. Так ее назовут в учебниках по истории. И жизнь на Марсе. Остальные говорили и говорили. «Так что, сходим туда завтра, да?» — спросил Джон у Роджера. Уклон в шатре был такой, что Роджер никак не мог устроить себе отдельную спальню и отгородиться от всех. «Или когда кончится буря?» «Да, конечно, сходим». Роджер лишь однажды взглянул на раковины и, покачав головой, пробормотал. «Не знаю, не знаю, а вы слишком сильно не надейтесь». Айлин удивилась его реакции. «Мы найдем то место по пирамидкам, если получится». Может быть, Роджер теперь просто завидовал Джону? Они все говорили и говорили. Затем Айлин наконец успокоилась и, убаюканная голосами товарищей, уснула. Айлин проснулась, когда ее койка подалась, уронив ее на пол, и прежде чем Айлин сумела остановиться, налетела на миссис Мицуму и Джона. Быстро отстранившись от Джона, она увидела Роджера. Тот стоял возле тележки и улыбался, глядя на приборы. Ее койка находилась рядом с тележкой, а он... Неужели выхватил какую-то одежду, подпиравшую ее спальное место, чтобы койка ее сбросила? Он будто бы хотел как-то подшутить. Шум разбудил и остальных спящих. Разговор сразу же вернулся к теме находки Джона, а Роджер согласился с тем, что у них достаточно припасов, чтобы вернуться обратно вверх по каньону. К тому же буря прекратилась, их купол занесло пылью, весь склон засыпало полусантиметровым слоем, но тем не менее они видели, что небо ясное. Поэтому, позавтракав, они оделись. На наклонном полу это было еще более неудобно, чем когда-либо, и вышли из своего укрытия. Расстояние до места, где они встретили Джона, оказалось гораздо короче, чем представляла себе Айлин в бурю. Все их следы уже засыпало, даже глубокие борозды, что оставляла за собой тележка. Путь указывал Джон, скакавший вперед огромными прыжками, будто совсем потеряв контроль над собой. «Вот скала, на которой мы тебя нашли», — сказал Роджер, указывая ему на хребет справа. Безумолку тараторивший Джон подождал остальных. «Вот первая пирамидка», — сообщил он. «Я-то ее заметил, но из-за всего этого песка кажется, будто это просто один из обычных холмиков. Дальше может быть сложнее». «Мы найдем их все», — заверил его Роджер. Остальные следовали за Джоном на юг, пересекая каньон за каньоном. Каждую из этих глубоких, разветвляющихся борозд в протяженном склоне, тянущемся к самому Олимпу. Джон слабо помнил, где именно был вчера. Он понимал лишь, что не опускался и не поднимался слишком далеко от того уровня, где они находились сейчас. Некоторые пирамидки было непросто обнаружить. Но у Роджера получалось неплохо, да и остальные кое-что видели. Но не раз случалось так, что никто их не замечал. И тогда им приходилось разбредаться в 9 разных направлениях, надеясь наткнуться на пирамидку. И каждый раз кто-нибудь кричал «Вот она!», будто ребенок, нашедший пасхальное яйцо. И тогда они собирались обратно и продолжали путь. Лишь раз никому не удалось найти следующую пирамидку. И тогда Роджер расспросил Джона о том, что он помнил из своей вылазки. Все-таки, как заметил Иван, когда Джон в нее отправился, было еще светло. Удрученный, Джон был вынужден это признать. Но все каньоны так сильно походили друг на друга, что он не мог припомнить, в какую сторону вышел из того или иного из них. «Так, а следующая пирамидка вот где», — заметил Роджер, указывая на небольшую нишу в одной из ложбин. И когда они туда вошли, Джон вскрикнул. «Вот оно, прямо в ложбине, в самой стенке. И некоторые уже отвалились». Когда они по очереди спустились в ложбину, общую чистоту заполнил настоящий гомон. Спустившись по узкому входу, Айлин наткнулась на практически вертикальную южную стену. На ней, впившись в желтый песчаник, находились тысячи черных каменных панцирей, как у улиток. Они же покрывали и дно ложбины. Все примерно одинакового размера и с отверстиями, сквозь которые были видны их полости. Многие были разломаны, и Айлин, осмотрев несколько фрагментов, увидела завитки спирали, что нередко служили особенностью живых существ. В наушниках у нее звенели возбужденные голоса товарищей. Роджер взобрался по стене каньона, чтобы осмотреть участок оттуда. Его забрало, замерло всего в нескольких сантиметрах от камня. «Видите, о чем я говорил?» — спрашивал Джон. «Марсианские улитки. Как те ископаемые бактерии, о которых все слышали, только более развитые. Еще с тех времен, когда на Марсе была вода на поверхности и атмосфера, тогда здесь зародилась и жизнь. Просто у нее было достаточно времени, чтобы слишком далеко развиться». «Улитки Ноблтона», — объявила Шерил, и все засмеялись. Айлин собирала фрагмент за фрагментом, с каждым разом воодушевляясь все сильнее. Все они были очень похожи. У нее выступал пот, и система охлаждения ее костюма работала на всю мощность. Она осторожно извлекала из камня хорошо сохранившиеся образцы и внимательно их рассматривала. На общей чистоте тем временем стоял такой шум, что она уже собиралась отключиться, как Роджер медленно проговорил. «Ой-ой! Эй, ребят, внимание!» Когда все умолкли, он, запинаясь, объявил. «Не хотелось бы портить праздник, но эти штуковины не окаменелости». «Что? В каком смысле?» — изумились сразу Джон и Иван. «Как ты понял?» «Ну, есть пара несоответствий», — ответил Роджер. Теперь все замерли и уставились на него. «Во-первых, я полагаю, что окаменелости могли образоваться только в результате процесса, требующего, чтобы прошли миллионы лет, на протяжении которых происходил бы приток воды, а на Марсе такого никогда не было». «Это мы пока так думаем», — возразил Иван. «Но может оказаться и иначе, ведь сейчас точно известно, что вода была на Марсе с самого начала, а теперь еще эти раковины». «Ну...» Айлин видела, что он решал в уме, уместен ли здесь этот довод. «Может, ты и прав, но есть и более веский аргумент. Кажется, я знаю, что это такое. Это комья лавы, или, как их еще называют, комья пузыри. Правда, таких мелких я раньше не встречал. Это маленькие вулканические бомбы, возникшие при каком-то из извержений горы Олимп. Что-то вроде брызг». Все присмотрелись к предметам, что держали в руках. «Видите ли, когда горячие комья падают в определенного типа песок, они просачиваются сквозь него и быстро тают, выпуская газ, тогда и образуются пузыри. А когда комок вращается, получаются эти спиралевидные полости. По крайней мере, я так слышал. Очевидно, это произошло давным-давно на плоской равнине, а когда она вся наклонилась и стала падать по склону, эти слои разломались, и их похоронило под более поздними отложениями. Что-то не верится, что это обязательно было именно так», — заявил Джон, пока остальные разглядывали стену. Но даже ему, как показалось Айлин, эта версия представлялась убедительной. «Конечно, нам нужно взять несколько штук, чтобы выяснить наверняка», — согласился Роджер успокоительным тоном. «Почему ты не рассказал нам этого вчера вечером?» — спросила Айлин. «Ну, я не мог, пока не увидел скалу, на которой они находятся. Но это просто разбрызганный лавой песчаник, как их называют. Поэтому его верхние слои такие твердые. Но ты же археолог, верно?» Он уже не насмехался. «Разве не похоже, что они из лавы?» «Похоже», — — неохотно кивнула Айлин. «А в лаве окаменелости не бывает». Полчаса спустя они, удрученные, молча брели обратно, вновь ориентируясь по пирамидкам. Джон и Иван шли последними, нагруженные несколькими килограммами комьев лавы. Псевдоокаменелостями, как их называли ореологи и геологи. Роджер шагал впереди и болтал с супругами Мицуму. Как догадалась Айлин, он пытался их приободрить. Она немного корила себя за то, что не смогла распознать породу еще вечером, и теперь чувствовала себя более подавленной, чем следовало. И это только злило ее. Все вокруг было таким пустым, таким бессмысленным и лишенным формы. «Однажды я думал, что нашел следы пришельцев», — рассказывал Роджер. «Я тогда ходил один на другой стороне Олимпа. Скитался по каньонам, как обычно, только сам. И вот иду я по очень такой неровной местности, как вдруг натыкаюсь на пирамидку. Камни сами по себе так бы не сложились. Общество исследователей, как вы знаете, учитывает каждый поход, каждую экспедицию. И я, перед тем, как выйти, проверил записи и знал, что это неизведанная территория. Точно как это, где мы сейчас. То есть, насколько знало общество, все места еще никто не захаживал. Но, тем не менее, я нашел пирамидку, а вскоре начал находить и другие. Они были установлены не по прямой линии, а будто бы зигзагом, и представляли собой маленькие стопки плоских камней, по 4-5 штук, будто их выложили те маленькие пришельцы, которые могли видеть только краем глаза. «Представляю, как это тебя потрясло», — сказала миссис Мицуму. «Точно, потрясло. Но вообще, знаете, объяснений у меня было всего три. Что это было естественное образование, что крайне маловероятно. Но все-таки могло случиться, что эти плоские камни наслоились друг на друга и развалились на отдельные куски, но так и остались лежать. Или что их выложили пришельцы. Что, по моему мнению, маловероятно. Или кто-то прошел там, не сообщив, и решил подшутить? Может быть, над тем, кто заберется туда после? На мой взгляд, последнее было наиболее вероятным. Но пока я был там, должно быть, это тебя разочаровало?» — вновь отозвалась миссис Мицуму. «Нет-нет», — с легкостью возразил Роджер. «Меня это скорее позабавило». Айлин пристально посмотрела на фигуру гида, шагавшего впереди вместе с остальными. Его в самом деле ничуть не задело, что находка Джона оказалась не тем, на что они надеялись. Он был другим, не таким, как Джон или Иван, не таким, как она сама. Ведь по ее ощущениям, это объяснение происхождения раковин было ударом более сильным, чем она могла предположить. Ей хотелось найти здесь жизнь, так же, как Джону, Ивану или кому бы то ни было другому из них. Все те книги, что она прочитала, когда изучала литературу, поэтому-то она и не вспомнила, что на магматических породах никогда не бывает окаменелостей. Если бы там когда-нибудь и была жизнь, улитки, лишайники, бактерии, да что угодно, она бы как-нибудь убралась подальше от этих ужасных, бесплодных земель. Если сам Марс не мог ее обеспечить, то возникала необходимость ее поддержать, сделав все, что нужно для того, чтобы жизнь стала возможной на голой поверхности, чтобы как можно скорее преобразить планету и наполнить ее жизнью. Теперь она понимала связь между двумя основными темами вечерних бесед в их лагерях — терраформированием и обнаружением вымерших жизненных форм на Марсе. И такие беседы велись по всей планете. Может, и не так усиленно, как в этих каньонах. Но, тем не менее, Айлин всю жизнь надеялась на то, что это открытие однажды случится. Она верила в это. Она вытащила из кармана полдюжины комьев лавы и присмотрелась к ним. Затем резко, с горечью отбросила их прочь, и они улетели в ржавую пустошь. Никогда не найти следы жизни, марсианской жизни. Никому и никогда. Она знала это каждой клеточкой своего тела. И все так называемые открытия, все эти книжные марсиане, они служили лишь частью проекции, и не более того. Люди хотели, чтобы марсиане существовали. Вот и все. Но их не существовало. Никогда. Ни каналы строителей, ни похожих на фонарные столбы с излучающими тепло глазами, ни сверкающих ящериц или сверчков, ни разумных скатов, ни ангелов или дьяволов, ни четырехруких воинов, сражающихся в синих джунглях, ни тощих существ с большими головами, ни черноглазых красавиц, жаждущих земного семени, ни мудрых бликменов. Коренные жители Марса в романе Филиппа Дика «Сдвиг времени по-марсиански», скитающихся по пустыне, ни золотоглазых и золотокожих телепатов, ни расы двойников, никаких образов из кривых зеркал, ни разрушенных саманных дворцов, ни оазисов замков, ни загадочных скальных жилищ, ни голографических башен, готовых свести людей с ума, ни запутанных систем каналов, чьи шлюзы засыпаны песком, ни даже мхов, каждое лето сползающих с полярных шапок, ни кроликоподобных животных, живущих глубоко под землей, ни гибких живых мельниц, ни лишайников, распространяющих опасные электрические поля, ни водорослей в горячих источниках, ни микробов в почве, ни микробактерий в реголите, ни строматолитов, ни нанобактерий в глубине коренных пород, ни первобытного супа. И так со всеми их мечтами. Марс был мертвой планетой. Айлин провела ботинком по застывшей грязи и всмотрелась влажными глазами в розоватый песок. Все мертво. И таков ее дом, мертвый Марс. Даже нет, не мертвый. Это означало бы, что он когда-то жил и погиб. Просто ничто. Красная пустота. Они свернули в главный каньон. Далеко внизу виднелся их шатер, и, казалось, он был готов в любое мгновение скользнуть еще ниже по склону. Вот вам и признак жизни. Айлин мрачно усмехнулась. Снаружи ее костюма было 40 градусов ниже нуля, а воздух вовсе не был воздухом. Роджер торопился вниз впереди всех. Явно, чтобы включить в шатре воздушную систему и отопление или вытянуть оттуда тележку для дальнейшего спуска по каньону. Айлин всю жизнь прожила при неестественной марсианской гравитации. А Роджер прыгнул в большую борозду, словно во сне, не подскакивая по газели, как Джон или Доран, а по прямой, по самой эффективной траектории. Будто в некоем балете камней, который благодаря своей простоте казался лишь изящнее. Айлин это нравилось. «Теперь человек, — думала она, — смирился с абсолютной безжизненностью Марса. Он казался ей домом человека». Ей вспомнилась старинная фраза. «Мы встретились с врагом, и он — это мы». Фраза принадлежит антропоморфному опоссуму Пога из одного из выпусков одноименного газетного комикса художника Уолтера Келли, вышедшего в 1970 году. И еще что-то из Брэдбери. Это были марсиане — Тимоти, Роберт, Майкл, мама и папа. Из рассказа «Каникулы на Марсе», входящего в марсианские хроники. Задумавшись, она последовала за Клейборном вниз по каньону и попыталась сымитировать тот прыжок. Но когда-то на Марсе была жизнь. Тем вечером она наблюдала за ним. Иван и Доран говорили с Шерил. Джон куксился на своей койке. Роджер болтал с обоими Мицуму, которым так нравился. На закате, когда все приняли душ, к тому времени они уже переставили шатер на ровное место. Он голый, подошел к своей огороженной спальне, и простой ониксовый браслет, что он носил на левом запястье, вдруг показался Айлин самым красивым из украшений. Она осознала, что смотрела на него почти так же, как Джон и доктор смотрели на нее, и залилась краской. После ужина все заняли койки и затихли. Роджер продолжал рассказывать свои истории Мицуму и Айлин. Она никогда еще не слышала, чтобы он так много говорил. С ней он до сих пор немного язвил, но в его улыбке теперь было нечто иное. Она следила за его движениями и вздыхала, сердясь на себя. Не от этого ли она хотела уйти, когда отправилась в эту экспедицию? Неужели ей в самом деле снова было нужно это чувство, этот возрастающий интерес? Они так и не могут решить, содержатся ли какие-то ультрамалые нанобактерии в коренных породах. В научных журналах постоянно публикуют то одни, то другие доводы. Они могут быть такими мелкими, что мы никак их не увидим. Есть сообщения о загрязняющем бурении, но я не думаю, что это правда. И все же он явно отличался от всех мужчин, с которыми она общалась последние несколько лет. Когда, как все, ушли спать, она сосредоточилась на этом различии, этом его свойстве. Он был марсианином, представителем той чужой формы жизни. И она хотела его так, как никогда не хотела никого из своих предыдущих любовников. Миссис Мицуму улыбалась им так, будто видела, что между ними что-то происходит. Что-то, что она заметила уже давно, когда они, Айлин и Роджер, постоянно пересекались друг с другом. «Земная девушка хочет зрелого марсианина». Она усмехнулась сама себе, но это было действительно так. Она продолжала выдумывать истории о том, как заселить планету, продолжала влюбляться, вопреки своей воле. И хотела что-то с этим поделать. Она всегда жила согласно изречению Эйлерта: «Если чувство тобой не движет, значит, оно не настоящее». От этого у нее тоже случались неприятности. Но она об этом забывала. Завтра им предстояло выйти к небольшому поселению, служившему конечной точкой экспедиции. И тогда такого шанса уже не будет. Целый час она размышляла над этим, оценивая взгляды, что он бросал на нее в тот вечер. А как оценить взгляд инопланетянина? Ладно, он был человеком, просто приспособившимся к Марсу так, как хотелось бы ей. И что-то в его глазах было совсем человеческим, очень понятным. На фоне черного неба вырисовывались черные же холмы, и сверху на них светила двойная звезда — Земля с Луной. Дом, где она никогда не была. Сразу чувствовалось, какое здесь одинокое место. Что ж, застенчивой она никогда не была, но все же предпочитала такое сближение, при котором сама поощряла знаки внимания, а не делала их. Поэтому, когда она поднялась со своей койки и натянула шорты и рубашку, ее сердце стучало как барабан. На цыпочках она пробралась к панелям спальни Роджера, думая о том, что удача сопутствует храбрым, и, скользнув между панелями, оказалась перед ним. Он сел. Она прикрыла ему рот рукой. Она не знала, что делать дальше. Ее сердце билось как никогда сильно. Это навело ее на кое-какую мысль. Она наклонилась и прижала его голову к своей груди, чтобы он почувствовал биение сердца. Он посмотрел на нее, притянул к себе на койку. Они поцеловались. Что-то прошептали. Койка была слишком узкой и скрипучей, поэтому они переместились на пол. Улеглись рядом, продолжая целоваться. Она чувствовала его, прижавшегося к ее бедру. Подумала, будто марсианский камень. Они шептали друг другу какие-то слова, так плотно прижимаясь губами к самым ушам, что чудилось, в них звучали наушники. Оказалось, было трудно не шуметь, занимаясь любовью, исследуя этот марсианский камень, будучи исследуемой им. На какое-то время она совершенно забылась, а когда пришла в себя, ее била дрожь, будто испытала шок, подумалось ей. Сейсмология секса. Он же, словно прочитав ее мысль, радостно шепнул ей на ухо. «Наверное, нас уже зафиксировали, ваши сейсмографы». «Да, было хорошо», — мягко рассмеялась она. «Даже Земля сдвинулась с места. На несколько тысяч километров, с трудом сдерживаясь, хихикнул он. Подавить смех было труднее, чем звуки любви. Скрыть подобные происшествия в группе, не говоря уже о шатре, тем более столь малочисленной, конечно, невозможно. Поэтому следующим утром Айлин поймала несколько острых взглядов от Джона. Немного улыбок от миссис М. Утро выдалось ясным. И, сложив шатер в тележку, они двинулись в дорогу. Айлин шагала, насвистывая себе под нос. Когда они спустились к просторной ровной поверхности на дне устья каньона, они с Роджером вышли на свою частоту 33. «Ты правда думаешь, что эта вымоина не будет выглядеть лучше с какими-нибудь кактусами и шалфеем, например? Или если тут произрастет трава?» «Да мне нравится, как есть. Видишь, вон, пятиугольник из скал», — он указал пальцем. «Красиво, да?» Благодаря радиосвязи они могли идти вдали друг от друга и продолжать общение. И никто не знал, что они разговаривали. И они общались. Все говорили о том, что было важно для них, о ясности выражения мыслей, о быстроте чувств, о внимании к мирам других, о вере в эти миры. Говорили об этом и о другом, но и сами их миры иногда оказывались связаны с самыми обычными, простейшими вещами. «Взгляни на ту скалу. Как здорово она выглядит на фоне неба. До нее, наверное, километров 100, но, кажется, можно дотронуться рукой. И все такое красное. Да, красный Марс. Люблю его. Я за красный Марс». Она задумалась над этими словами. Они спускались по расширяющемуся каньону впереди всех, шагая по противоположным склонам. Вскоре им предстояло оказаться в мире городов, большом широком мире. Там было очень много людей. И все, кто встретился здесь, могли больше никогда не увидеть друг друга. С другой стороны, она посмотрела через каньон на высокую, непропорциональную фигуру, шагающую по дюнам с кошачьей марсианской грацией, будто танцуя. «Сколько тебе лет?» — спросила она. 26. «Ничего себе!» На лице у него было немало морщин. Видимо, это от солнца. «Что? Я думала тебе больше». «Нет». «И сколько ты уже этим занимаешься?» «Чем? Хожу по каньонам?» «Да». 6 лет. «Ого!» Это объясняло, откуда он так хорошо знал все об этой планете. Она решила пересечь каньон, чтобы оказаться рядом с ним. Он, увидев это, спустился по своему склону, и они пошли по центру вымоины. «Можно я схожу с тобой в новый поход?» Он посмотрел на нее. За забралом просматривалась усмешка. «О да, есть еще много каньонов, которые стоит увидеть». Каньон разверся, затем выровнялся, и его стены слились в широкую, присыпанную валунами равнину, на которой на отдалении нескольких километров располагалось мелкое поселение. Айлин уже немного различала его на расстоянии. Оно походило на стеклянный замок, будто их шатер, только гораздо больше. А позади него — гора Олимп, что уходила своей вершиной высоко в небо.